Господь, мое моленье. Бессилен я, да силы мне, к тому вся жизнь мое стремление, чтоб свято жить не на земле. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая, и для души, для души. Все чуждо мне, все чуждо мне. Я рвусь душой просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Я рвусь туда, где руки брата не людская кровь, где жизнь чиста, где милость свята, где вместо воздуха любовь. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая, и для души, и для души все чуждо мне, все чуждо мне. Просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Хочу я ждать, идти по вере. Господь, прости, но тяжко ждать, дышать мне трудно на грешной сфере. Еще труднее побеждать. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая, и для души, и для души все чуждо мне, все чуждо мне. Я рвусь душой просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Но буду ждать страдания, муки, перенесу, коль хочешь ты. Тебе в мольбе простерши руки, мечты. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая, и для души, и для души все чуждо мне, все чуждо мне. Я рвусь душой просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Моя мечта, страна святая, привольна там в душе с Христом. Там не настигнет ложь людская, там брат не станет злым врагом. Я здесь не свой, я здесь не свой, страна чужая, страна чужая, и для души, и для души все чуждо мне, все чуждо мне. Я рвусь душой просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Субтитры создавал DimaTorzok. чуя на Христа зирая. Іди к мечте, іди домой. Я здесь не свой. Я здесь не свой. Страна чужая. Страна чужая. Для души. Для души. Все чуждо мне. Все чуждо мне. С душой просторы рая, где ярче, лучше и светлее.